Глава 9. Через несколько минут поезд остановился. Застукали железные молотки о чугунные колеса вагонов, засуетились кондукторы, распахивая дверцы вагонов купе. Слышались возгласы «Дершау, дершау, драй минутен». Глафира Семеновна спокойно сидела около открытой двери купе и смотрела на платформу, по которой сновали носильщики с багажом, катились тележки с ящиками и тюками, суетилась публика, размахивая руками с зонтиками, баульчиками, связкой пледа. Николай Иванович спал, похрапывая, самым аппетитным образом. Вдруг к их купе подбежал кондуктор, несколько минут тому назад ревизовавший их билеты, и поспешно воскликнул, обращаясь к Глафире Семеновне. «Мадам, вас инцидент?» «Sie reisen nach Berlin, also müssen Sie umsteigen. Das ist schon die Schau.» Глафира Семеновна ничего не поняла и, не шевелясь, смотрела во все глаза. «Die Schau müssen umsteigen», — повторил кондуктор и сделал жест, приглашающий ее выйти из вагона. «Schnelle, schnelle, umsonst werden Sie nach Danzig fahren.» «Коля, да проснись же! Смотри, что он говорит!» Засуетилась Глафира Семеновна, расталкивая мужа. Тот проснулся и потягивался. Кондуктор кричал «Шнель, шнель!» и показывал, что надо выходить из вагона. «Коля, да прочухайся же! Он махает и показывает, чтобы мы выходили из вагона!» Продолжала Глафира Семеновна. «Поломалось что-нибудь, что ли?» «Да почем же я-то знаю?» Зевал Николай Иванович во всю ширину рта. «Спроси! Ведь ты все-таки лучше меня знаешь немецкий язык!» «Вирен Берлин», — сказала кондуктору Глафира Семеновна. «Я на Берлин, also на мессен сим стеген, and wird fahren, Gott im Himmel, auszustehen, и bleibt in der halbe Minute weg von Wagen.» И опять жест, приглашающий выйти из вагона. Николай Иванович, кондуктор даже схватил за руку и протянул к двери. «Черт его знает, куда он меня тащит!» — упирался тот. «Приехали, что ли, хэр кондуктор? Берлин?» «Я, Берлин, шнеля, шнеля!» «Глаша!» «Вообрази, в Берлин приехали! Вот так штука!» — восклицал Николай Иванович, вытянутый уже кондуктором на платформу. «Да что ты! Шнеля, шнеля, мадам! У них гот вилен, шнеля!» «Выходи скорей! Вот неожиданность-то! Думали, что завтра приедем в Берлин, а приехали ночью». Выскочила из вагона и Глафира Семеновна, но все еще не верила и спрашивала кондуктора. «Берлин? Берлин?» «Да-да, отсюда вы должны ехать. Поезд вам укажут», — отвечал тот по-немецки. Николай Иванович совал ему в руку два немецких гривенника и говорил «Данке, данке, очень данке, спасибо, что предупредили». Кондуктор захлопнул дверцы купе, раздался свисток, и поезд помчался. «Вот неожиданность-то!» «Приехали! В Берлин приехали!» — бормотал Николай Иванович на платформе. «Как же немцы-то нам все твердили, что морган, морган, то есть завтра!» «Да ведь уже оно завтра и есть! Ведь говорили-то нам вчера! Ежели по часам судить, то теперь уж завтра, потому утро!» — отвечала супруга. «Ну, пойдем! Надо в гостиницу ехать! Ведь мы решили сутки пробыть в Берлине и посмотреть город». Они двинулись к станционным дверям. В окна виднелись буфет и снующие кельнеры. «Вокзалишко-то неважный», — говорил Николай Иванович, переступая порог станционного дома. «Я думал, что в Берлине уж и не ведь какой шикарный вокзал. Будешь что-нибудь есть и пить на станции?» «Какое теперь питье и еда? Только бы скорее до постели. Поедем скорее в гостиницу. Вон гостиничный швейцар стоит, и у него на шапке «Готель де Берлин» написано. Поедем с ним. Наверное, у них карета. Он нам и наш багаж выправит. Дай ему квитанцию». «Надо ведь еще про саквояж и подушки справиться, которые мы в том прежнем поезде оставили. Ведь уж телеграмму нашу они, наверное, получили». «Завтра справимся. Завтра? Какая теперь справка? Поедем скорее в гостиницу. Даже и насчет багажа можно завтра утром. Где теперь хлопотать? Завтра встанем и пошлем с квитанцией. Швейцар и насчет подушек и саквояжей справится. Марья Ивановна говорила, что в Берлине в гостиницах есть такие лакеи, которые говорят по-русски. Вот такому и объясним все основательно». Николай Иванович подошел к гостиничному швейцару с надписью на шапке и крикнул: «Готель де Берлин! Номер! Есть номера!» Тот удивленно посмотрел на него и спросил: «Was ist Nummer, fragen Sie mein Herr?» «Комнату нам нужно, циммер», — пояснила Глафира Семеновна. Швейцар встрепенулся. «Hello, comment, wachen Sie? In Zimmer, oh, ja, madame, bitte, haben Sie Koffer, Bagage?» «Багаж? Morgen, morgen, schnell in Hotel, wir wollen schlafen!» «Багаж kann man bald kriegen. Geben Sie nur Urkin?» «Nein, багаж morgen. Also, bitte, madame!» Швейцар пригласил их следовать за собой. «Карета у вас здесь, что ли?» спрашивал его Николай Иванович, но швейцар не понял и смотрел на него вопросительно. «Глаша, как карета-то по-немецки? Спроси!» обратился Николай Иванович к жене. «Ваген, haben Sie Ваген?» задала она вопрос швейцару. «О, nein, мадам! Hier ist umait, nur lang schritte!» «Глаша, что он говорит?» «Говорит, что нет кареты, а про что остальное бормочет, кто ж его разберет?» Кондуктор вывел супругов со станции и повел по плохо освещенной улице. Это удивило Николая Ивановича. «Да в Берлин ли уж мы приехали? Не перепутались ли опять как? Черт его знает, может быть, кондуктор и в насмешку нам наврал?» — говорил он. «Мне рассказывали, что Берлин залит газом. Кроме того, электрическое освещение. А здесь смотри, какая темень». «Берлин?» — спросила Глафира Семеновна швейцара. «О, я, мадам, готель де Берлин», — отвечал швейцар, думая, что его спрашивают, из какой он гостиницы. «И этот отвечает, что Берлин. Странно. А улица совсем темная. Только кое-где фонарик блестит. Да и народу-то на улице не видать. Ни народу, ни извозчиков», — дивился Николай Иванович. Гостиница была действительно недалеко. Швейцар остановился около запертого одним фонарем освещенного подъезда и позвонился. Дверь распахнули, вышел непрезентабельный человек с заспанным лицом и в сером пиджаке и повел Николая Ивановича и Глафиру Семеновну во второй этаж показывать комнату. «Драй марк», — сказал он. «Три марки? Это стало быть три немецкие полтины», — соображал Николай Иванович, оглядывая довольно чистенькую комнату о двух кроватях, и ответил непрезентабельному человеку: «Ну, гуд!» Через полчаса Николай Иванович и Глафира Семеновна покоились уже крепчайшим сном в номере гостиницы «Берлин», находящейся на главной улице маленького немецкого городка Диршау. Засыпая, Николай Иванович говорил жене: «То есть так рад, что и сказать не умею, что я попал, наконец, в Берлин!» «И я тоже», — отвечала жена.